Глава 8. Приятный день во всех отношениях. Утро действительно было чудесное. Возможно, это воздух родного мира так влиял на мой организм. А может, регенерация давала о себе знать. Но настроение у меня было прекрасное, как никогда. Тем более двое суток увольнительных как бы намекали на бурное времяпрепровождение. Даже жаль, что у меня запланировано так много дел. «Снова к своей молодухе, десятник Ирчин!» — весело произнес Орел, выходящий из казармы одновременно со мной. Его, в отличие от моего бывшего разведчика Ракела, даже плетями до потери сознания не выпороли за нарушение приказа командира. Просто перевели в другой десяток, не желая излишне возиться всего лишь с рядовым солдатом. Резкий тычок в подбородок левой рукой, и он даже не успевает понять, как коснулся лицом пола. Наверное, уже слегка набрался, раз не сумел удержать язык за зубами. Но такое частенько случается с простыми воинами, которые служат свой первый контракт. Отпускает напряжение после боя, нервы начинают шалить. А здесь дом, безопасность. Вот и случается, что боец слегка забывается и упускает из виду тот факт, что смертельная опасность по-прежнему находится рядом с ним. «Мне не нравится, когда ее так называют», — сказал я словно в пустоту, абсолютно спокойно, наклоняясь уже к начавшему приходить в себя Орелу. Наступая ему на левую руку, прижимая ее к полу и резким аккуратным росчерком меча сверху вниз, отсекаю мизинец. Истеричный крик боли заполнил помещение казармы 7-й сотни. На мгновение все гоблины, что находились рядом с нами, замерли в ужасе. «Отвезти в лазарет!» Зычно произнес я команду, указывая на двух воинов из 2-го десятка. Они резко поднимают воющего от боли Орелла и утаскивают с моих глаз. Пол залит пятном крови приличных размеров. Пока этот трус дергался в безуспешной попытке зажать рану, он изгваздал огромный участок пола. Так еще когда его тащили по каменным плитам, оставили приличный след. Рядовые воины замерли, молча ожидая продолжения наказания. «Вы двое! Наведите порядок в казарме!» Два молодых гоблина понурили головы, но ничего против сказать так и не решились. «А ну, разойтись! Быстро!» — прокричал подошедший полусотник Журек. «Чего уставились на представление? Или еще кому-то хватит ума подшутить над десятником Ирчином? У кого тут на руке отросло больше 5 пальцев?» Мы вышли из казармы вдвоем. Друзьями мы точно не были, все же разница в возрасте больше 15 лет. Но в еще большей степени нас разделял статус и происхождение. Да и на посторонние темы, в принципе, мы никогда не разговаривали. У каждого в городе были свои дела, причем их размах кардинально отличался. Потому как я слышал, что у полусотника Журека есть небольшая ферма в пригороде. Не то чтобы огромные плантации, так, инвестиции на старость. Но и помимо этого, его семья обладала приличным списком недвижимости в нашем городе. Поэтому услышать эти слова от него было, как минимум, неожиданно. «Десятник Ирчин, не в обиду будет сказано, но вы бы присмотрелись к своей Джун. Не слишком ли она хороша? Ведь на ее фоне даже моя жена выглядит как старуха. Это просто беспокойство, не поймите меня превратно». Закончил говорить он уже сбивчиво, и, судя по бегающим глазам, был уже сам не рад, что начал этот разговор. «Спасибо, Журек», — произнес я максимально нейтрально, глядя ему в глаза. «Я буду осторожен». Он на миг даже слегка растерялся и, пожав мою руку, спешно отправился по своим делам. А вот мне еще предстояло одно довольно неприятное дело в нашей крепости. На центральном складе меня встречал в своем дорогом обставленном кабинете, прямо за массивным деревянным столом, главный, практически неубиваемый враг любого солдата или офицера — интендант, цель жизни которого состояла в максимально жадной экономии и поиске возможности не выдать солдату положенную ему экипировку, и особенно всего так необходимого ему на миссии Скарба. «Господин Ирчин, рад снова видеть! Как прошла экспедиция в мир Покот, все ли хорошо? А, у вас, вижу, рука травмирована. О, простите, присаживайтесь, пожалуйста». Начал говорить скороговоркой главный интендант, сбиваясь с темы на тему. Он был средних лет хоб-гоблином, но в отличие от большинства, имел очень тучную фигуру и при разговоре любил размахивать руками перед своим лицом. «Господин Улиссур, здравствуйте. Я к вам по очень щепетильному делу. Мне требуется особая карта навыка, и я хочу ее купить. Но, во-первых, в полцены...» «Господин Эрчин, да что ж вы такое говорите? В полцены!» Прервав меня, эмоционально всплеснул руками интендант. Но, едва посмотрев мне в глаза, моментально осекся и продолжил слушать. «А во-вторых, карта должна быть максимально заполнена ОС». Тут уже Улиссур не выдержал и даже вскочил из-за стола. «Господин Эрчин, но вы же понимаете, я не могу на это пойти. Где это видно отдавать товар в убыток? Даже с просьбой от сотника я не смогу продать карту навыка на таких условиях». Говоря это, он начал взбудораженно ходить из стороны в сторону, но все же, внимательно посмотрев на меня, наконец начал понимать, к чему я веду. «И какую же карту вы хотите?» Нервно усаживаясь в кресло, спросил он. «Карта навыка — хитиновый покров Эфранга. И да, предвосхищая ваш вопрос, я все про нее знаю. А самое главное, мне известна цена, назначенная на эти мусорные карты самим Тысячником». «Так уж и мусорные!» Шутливо обиженным тоном произнес интендант, но, видя отсутствие у меня положительных эмоций, до него начало доходить, что я собираюсь изучить этот навык и превратиться в подобие арахнида, что должно было выглядеть довольно мерзко для любого гоблина. И в этот момент его лицо тоже потеряло всякую веселость. «Неужели с таким опытом, как у вас, уважаемый господин Эрчин, вы не нашли других вариантов?» «Да других вариантов, думаю, просто не осталось. Всякому веселью когда-нибудь приходит конец, господин Улиссур», — спокойно сказал я. Зрение Улиссура расфокусировалось, когда он снова посмотрел на меня. В его руке уже была карта навыка. Все же пространственные кольца — это не то же самое, что бездонная сумка. «Вот эта карта. Конечно, она заполнена не до конца, но с большим количеством ОС у меня просто нет. И цену в 5 ОС сделать меньше я никак не смогу», — с извиняющимися интонациями проговорил он. «Спасибо. Этого более чем достаточно». Вставая из-за стола, я взял карту и посмотрел ее описание. «Карта навыка. Хитиновый покров. 1 из 5. Ранг F. Описание. На теле появляется хитиновый покров из среднего размера пластин. Незначительно увеличивает защищенность тела, взамен незначительно теряется подвижность. При изучении шанс успеха 79%. Шанс смерти 14%. Насыщение. 8 из 10 ОС». «Я оформлю документы и отправлю господину Тараку на подпись. А дальше банк получит информацию о перечислении средств». «Может показаться, что столько возни из-за каких-то 5 ОС — это нечто избыточное. Но если вспомнить, что это заработная плата младшего офицера за полгода, то все это обретает больше смысла. Особенно, если знать, что за никому не нужные мусорные карты наш Тысячник назначил цену в 1 ОС, так как подобные этому навыки лежат на складах в огромных количествах, не востребованные десятилетиями. А кому их продавать? Они выпадают с арахнидов и им подобных существ, но самим паукам этот навык не нужен, так как является врожденным. Так вот, с этой продажи интендант получит свои довольно неплохие проценты». «Может, господин Эрчин желает приобрести еще что-нибудь?» — уже мне в спину спросил Улиссур. «Думаю, этого пока будет достаточно», — произнес я, покидая кабинет главного интенданта крепости. «Был рад помочь, господин Эрчин». Улиссур встал из-за стола, провожая меня. Мне даже на мгновение показалось, что ему меня жаль. Особенно это было приятно по причине обмана. Ведь сейчас выбор этого навыка — это не безысходность, а обычная необходимость скрыть начавшие рассасываться шрамы, коих было довольно много даже на моем лице. И объяснить явно помолодевшую кожу будет крайне сложно. Я бы сказал, летально в моем случае. Ведь адекватного способа объяснить подобный феномен у меня точно нет. Так как даже увеличив характеристику живучесть, шрамы не исчезают. Неплохим выходом из данного положения было бы официальное приобретение навыка регенерация. Но 200 ОС взять попросту неоткуда. Следующим пунктом моего маршрута было посещение банка. Нужно забрать накопленные ОС, потому как мою премию уже должны были перевести на личный счет. «Добрый день, господин Эрчин. Вы ранены. Вам нужна помощь?» Обеспокоенно спросила сотрудница банка. Молодая, симпатичная гоблинка. «Спасибо, все в порядке. Я пришел забрать накопленные очки системы», — произнес я раздраженно. Меня всегда злило это их неприкрытое лицемерие, потому как никому не было дела до проблем простых гоблинов. И эти их вымоченные наклеенные улыбки выглядели даже хуже, чем пренебрежение на лицах аристократов. «Конечно, будьте добры, следуйте за мной». Она была обходительна и вежлива. Молодая и красивая. Наверное, по-другому и не могло быть. Зачем здесь держать не пойми кого? Ведь занять это теплое место хотели бы тысячи девушек. Она провела меня в закрытую секцию, куда в отдельную комнату уже доставили накопители с моим опытом. В помещении я остался один. До миссии в мире Покот на балансе у меня было всего 15 ОС. Их просто некуда было адекватно потратить. Именно поэтому эти средства так и остались на моем личном счете в банке. Положив руку на ограненный камень размером с мой кулак, я почувствовал, сколько в нем опыта. 45 ОС. Как такое может быть? Хорошо, что в помещении никого не было, потому как меня даже трясти начало от злости. И как издевка, словно кто-то знал, что я буду в ярости. Рядом с накопителем лежал бланк, заполненный красивым почерком. А главное, с печатью. Перечень начисления ОС. -2% за добытые ресурсы. Лично отрядом десятника Ирчина. 25 ОС. Премия за храброе выполнение должностных обязанностей и разведки. 5 ОС. Баланс 15 ОС до поступления средств. С учетом поступлений на данный момент баланс составляет 45 ОС. И в самом низу табеля была размашистая подпись. Этого даже много для злобного старика. Как ни удивительно, гнев я подавил довольно быстро. Стоило только осознать и вспомнить то количество ОС, что я украл. Ведь у меня сейчас 18 уровень. Да, по моим подсчетам, процент с добычи должен был составлять примерно 100 ОС. Про дополнительные премии даже упоминать не стоит. Ну, придержали заработанные мной средства. Что это меняет? Доказывать или спорить и в обычной ситуации не имело большого смысла. А сейчас, с навыком «малая ложь», крутиться в поле зрения высокоранговых начальников стало попросту опасно. Но приписка была, прямо скажем, неприятная. Особенно из-за того, что непонятно, кто именно решил ее ставить, как и сам бланк. Ведь печать стояла этого банка. «Забрал 40 ОС. Теперь они у меня». 5 ОС оставил на счете, их вычту за карту навыка, которую я купил у интенданта Улисура. Закончив, открыл дверь, где меня встречала все та же обворожительно улыбающаяся сотрудница. Но все это напускное приятное впечатление портили двое охранников, стоящих позади нее, которых здесь к тому же быть не должно. «Господин Ирчин, могу ли я еще чем-нибудь вам помочь?» Лучезарно улыбнулась она. «Конечно, можешь. Но не здесь и не сейчас», — произнес я старческим, хриплым, замогильным голосом. Девушка испуганно вздрогнула, и показная улыбка сползла с ее лица. «Особенно хорошо будет, если ты после работы окажешься там с этими вот дружками, чтобы мне не пришлось искать вас по отдельности». После чего я рассмеялся злым каркающим смехом. Уходил в гробовой тишине. Сотрудница осталась в закрытой секции, нервно подергивая длинную прядку волос. Со мной отправились двое охранников, лица у них были непривычно бледные, словно они по незнанию вляпались в очередную неприятную историю, к которой до этого момента не имели никакого отношения. Так оно и было. И криминальную деятельность в нашем городе никто не отменял. А военную, подготовленную в сотнях сражений, преступность тем более. Ведь спросить, кроме этих троих, про тот издевательский бланк мне больше не у кого. И, наверное, это они тоже теперь понимали. Двигаясь домой к моей Джун, все же коварных планов вместе с сотрудником банка я не строил. У меня и так намечалось множество дел на сегодняшнюю ночь. Но сначала нужно зайти в таверну по пути и хорошенько выпить. Заведение «Пьяный Птур» встретило меня шумом и веселым хохотом. Посещение именно этой забегаловки стало у меня уже неотъемлемой традицией, хотя последние годы я вполне мог себе позволить трактир намного приличнее. При всей обшарпанности данной таверны у них имелся зал на втором этаже, с приличной мебелью и обстановкой, а не грубо сколоченными лавками для солдатни. Здесь уже сидело несколько десятников из третьей сотни. «Господин Ирчин, присаживайтесь к нам!» Молодой десятник, уже явно набравшийся, лихо махал мне рукой через весь зал. Я подсел к этой компании в надежде узнать немного подробностей о нашей миссии и о столь стремительном бегстве. Не мог я поверить, что моим словам так легко доверились старшие офицеры. Но чего-то путного узнать не вышло. А хорошенько выпив вина, все разговоры вообще съехали на баб. Оказалось, что мой навык малой регенерации с легкостью нейтрализует алкоголь, и все эти пьяные разговоры, раньше доставлявшие хоть какое-то удовольствие, теперь начали изрядно раздражать мою седую голову. И уже через 2 часа нашего совместного возлияния все скатилось к обычной пьяной драке. А началась она, уже можно сказать, вполне себе буднично. Многим, знавшим меня не понаслышке, не давала покоя молодая наложница, с недавних пор появившаяся в моей жизни. Это навязчивое желание влезть в мою личную жизнь у многих знакомых со мной гоблинов началось 1,5 года назад. Однажды, вернувшись из дальнего патруля, где мы 50 почти 2 декады слонялись по диким лесам, я направлялся в эту же таверну. Но выпить в тот день мне так и не удалось. Хозяин этой забегаловки, поймав меня на входе, сказал, что десятника Ирчина очень ищет некая особа и просит встретиться с ней на заднем дворе. По итогу целого часа чрезвычайно слезливой истории в сухом остатке было. Одна молодая, очень симпатичная 19-летняя Джун, овдовевшая 1,5 года назад и на текущий момент потерявшая все средства к существованию. 4 мелких, сопливых, зеленопузых оболтуса от 1 до 4 лет. На условии становления Джун наложницей я обязывался взять на себя материальные траты и обеспечить их всем необходимым. Минусы были приличные. Прокормить 5 лишних ртов было недешево, но и в принципе не слишком уж обременительно для моего заработка. Из плюсов получал молодую, красивую, наверное, даже слишком красивую, наложницу до конца моей жизни. С этого все и началось. Оказалось, каждому теперь хотелось высказать свое мнение старому десятнику по поводу или привалившего счастья на старости лет, или неправдоподобности и невероятности случившегося. Вот и в этот раз пьяные гоблины решили обсудить фигуру моей наложницы, причем самым нелицеприятным образом. Несколько коротких сильных ударов по ребрам, и можно расходиться или разлежаться, как в случае моих неудавшихся собутыльников. Расплатился, и, не портя легенду, пошатывающейся пьяной походкой пошаркал домой. Путь был не близкий. Свой дом я купил практически на самой окраине нашего города, еще будучи молодым и амбициозным. Во всяком случае, мне тогда казалось именно так. Почти час, медленно хромая и баюкая раненую правую руку, мне пришлось добираться в свой родной уголок. Ворот моего дома я достиг уже в сумерках, поэтому наконец-то решил снять шлем и повесить его на пояс. И посмотрел на мир вокруг с помощью глаз тьмы. Да, этот навык стоил того, чтобы рискнуть. Мне были видны мелкие жуки, копошившиеся в конце квартала, и сосед, сидящий у своего двора почти в 500 шагах от меня, даже лучше, чем днем. Повернувшись к калитке, я начал стучать и грубым пьяным голосом орать. «Джон, где тебя носит? Открывай! Джон!» А сам смотрел через стальные решетки калитки на свой дом, и в душе разливалось тепло. Сколько средств я вложил в него. Каменный забор. Стены дома тоже из хорошо обтесанного камня. А ведь он был не меньше 20 шагов в длину. Добротные деревянные двери. Огромный подвал, не уступающий по площади основным помещениям на 1-м этаже. И за все в своем доме я оплатил кровью. Когда собственной, но чаще всего чужой. Сколько жизней он стоил. Сколько погибло и отдало свое ОС за комфорт, которым я себя окружил. На этих печальных мыслях, они посещали меня в последнее время все чаще, наверное, действительно старею, калитка открылась. «Господин, простите». Растрепанные волосы, широко открытые глаза. «Я была в подвале, не сразу услышала. Простите, господин». «Еще раз заставишь меня ждать!» «Выброшу тебя на улицу вместе с твоими щенками!» Проорал я пьяным голосом в ответ и толкнул ее на землю. После чего пьяный, неуверенной походкой поковылял в дом. А сам тем временем думал, что даже масляных ламп у меня на входе в дом больше, чем, наверное, во всех ближайших халупах вокруг. Я никогда не экономил на этом. Мне казалось, что это создавало особый уют, когда в тенях тебе освещается путь домой. Джун тем временем поднялась с земли, закрыла калитку и посеменила чуть позади меня. Мы зашли в дом. Дети шумели в дальней гостиной, их практически не было слышно. Но мое усилившееся восприятие теперь позволяло различать даже такие тихие звуки. Не останавливаясь, я сразу спустился в подвал. Там у меня были личные комнаты за укрепленной железной дверью. Когда мы зашли, я закрыл ее на массивный засов. «Рассказывай, Джун, как дела вообще? Что происходило, пока меня не было? Ну и по нашей проблеме?» — сказал я с теплотой в голосе, уже сидя в любимом кресле за столом. Конечно, мебель не была очень дорогой, но и откровенно плохих вещей я никогда не покупал. «Господин, малыш Рю приболел, и я водила его к лекарю, поэтому потратила в этом месяце немного больше», — сказала она, глядя в пол и потирая ушибленное плечо. «Сколько раз тебе говорил тренироваться? Почему упала, как мешок с зерном? Еще и плечо повредила», — бросил я раздраженно. «Что тебе мешало повторять мои комплексы на тренировочной площадке?» «Господин, я тренируюсь, правда. Просто вы толкнули слишком неожиданно». Понурила она голову и слегка всхлипнула. «Хорошо, это я проверю позже. Что в городе происходило, пока я был на задании?» «Господин, ходят слухи, что снова начали пропадать мелкие торговцы на трактах. Болтают в основном о северном направлении. Даже поговаривают о пропаже небольшого отряда наемников. Но это все на уровне базарных сплетен. Еще говорят, что снег в этом году перекроет перевал на месяц раньше. Но опять же, все это слухи». «Ладно, об этом можно поговорить и потом. Что по нашей наболевшей проблеме?» «Господин Шаор рвет и мечет. Угрожает забрать одного из моих детей». Тут ее голос дрогнул, и в свете ламп стало видно, как заблестели ее глаза от слез. Но она взяла себя в руки и продолжила. «Он говорит, что мне просто нравится греть вам постель, и я намеренно тяну время, а вот его терпение уже на исходе». «Прекрасно. Все складывается как нельзя лучше», — хищно улыбнулся я и спросил. «Они в городе или ушли на промысел?» «Господин, сплетни о возвращении армии еще вчера разошлись по всему городу. Сегодня с утра приходил один из подручных Шаора. Они ждут моего сигнала». «Джун, сейчас же уведи детей к соседке до завтрашнего утра. Сегодня ночью будет очень шумно». Улыбнулся я в предвкушении невероятного удовольствия, но моя наложница поняла это по-своему. «Господин, сегодня мне согреть вашу постель?» Неуверенно произнесла она. «Нет, Джун, я думал немного о другом. Хотя это тоже хорошая идея. В ближайшем будущем я, скорее всего, не смогу уже толком расслабиться», — задумчиво произнес я. «Отведи детей и через час спускайся ко мне. Организуй вкусный ужин, я буду очень голоден». Джун развернулась и побежала выполнять мои поручения. Конечно, сейчас, судя по выражению ее лица, она поняла меня превратно. Хотя обычно схватывает все на лету. И думать умеет. А это редкость. Уже через неделю нашего знакомства она сама рассказывала, что ее подложил в мою постель местечковый главарь бандитов Шаор. Он в нашей части города имеет некоторый вес. Да и банда у него уже тогда была немаленькая, около 20 гоблинов. Конечно, я понимал, что этих доходяг не разогнали стражники города только по причине их полной лояльности одному из сотников. Так вот, оказывается, что среди старших офицеров ходили слухи о моем чрезмерном богатстве. Мол, десятник за долгую службу накопил просто несметные сокровища. Чего только стоит его дом! Поэтому пришло время старику поделиться своим богатством. Откуда им было знать, что чего-то по-настоящему ценного у меня никогда и не было? Но в открытую отобрать мои воображаемые сокровища им, скорее всего, мешает прошлый случай 5-летней давности. Смерть десятка головорезов в темной подворотне ясно дала понять всем заинтересованным личностям всю ошибочность прямого нападения на старого десятника. Поэтому Шаор разработал гениальный план по отравлению богача его же наложницей. С привлечением Джун было еще проще. Сначала они украли ее ребенка и поставили перед выбором. И теперь они ждут не дождутся, когда подвернется удачный момент моего возвращения с миссии. Конечно, открытием признание Джун для меня не стало. Я хоть и стар уже, но при этом еще не выжил из ума. Поэтому ночевал всегда в своем укрепленном подвале один. Остальную непробиваемую дверь толщиной в целую ладонь без использования магии или алхимии вскрыть нет никакой возможности. Об этом в дальнейшем приказал ей докладывать Шаору. И вместе с этим, после каждой миссии, она должна была рассказывать о новом вымышленном сокровище в моем сундуке. Что еще больше распаляло его нетерпение? Будь то новая бездонная сумка и пару чистых карт навыков и ранга. Все это время я ждал, когда строители закончат колодец в моем погребе. И вот сегодня, как говорится, все звезды сошлись. Соседи видели мою раненую руку и то, насколько был пьян старый десятник. Лучшего времени для нападения на меня не придумать. Я закрыл дверь на засов, снял свой доспех. Жалко с ним расставаться, он неплохо мне послужил, но надеть я его уже не смогу. После чего лег на кровать. Дополнительно вам доступно 3 свободных очка характеристик. Сразу добавляю 3 очка в параметр сила. После преобразования он будет равен 8 единицам, и мой рост увеличится на 0,5 локтя, как минимум. Волна боли прокатилась по телу, и я потерял сознание. Очнулся рывком от стука в дверь. Кто-то настойчиво в нее тарабанил. Не сразу понял, где нахожусь, но это состояние не продлилось и пары вдохов. Поднялся на ноги с большим трудом. Перед глазами все плыло. Каждое движение отдавалось болью, но в большей степени приятной. Открывать дверь в таком состоянии было бы опрометчивым решением, поэтому я и не открыл. «Хватит стучать!» — прошипел я. Горло однозначно пересохло и очень хотелось пить. «Что случилось?» «Господин, вы не отвечали. Я стучу уже 10 минут». С тревогой в голосе произнесла Джун. «Подожди немного, я приведу себя в порядок», — прохрипел я. Первым делом попил воды. Тело, словно губка, просило все больше. Но при этом самочувствие сразу улучшилось. Осмотрел тело и, в принципе, остался доволен. Конечно, я видел и более массивных гоблинов с характеристикой 8 единиц силы. Но это даже хорошо. Ведь отображаться в моих параметрах для всех будет всего 7 единиц силы. По мышечным реакциям нужно, конечно, еще привыкать, и, наверное, на следующую миссию надо пересмотреть размер и вес оружия. Да и щит можно взять покрупнее. Одно плохо. Выносливости будет явно не хватать, и об этом нужно всегда помнить. Облачившись в просторный халат, открыл дверь. Джун молча проскочила внутрь с подносом в руках. Я же стоял за дверью, и она не увидела меня. Поставив еду на стол, моя наложница наконец-то развернулась в мою сторону. Шокированная Джун даже рот приоткрыла, а большие удивленные глаза делали ее особенно красивой. Да и что говорить, такая реакция польстила даже такому старому воину, как я. Но и главное, цель, к которой мне необходимо было двигаться несколько последних лет, была не просто достигнута, но даже перевыполнена. Причем настолько, что я не мог о подобном и мечтать. «Господин, это точно вы?» Переборов удивление, спросила Джун. «Пока еще я. А что, так сильно изменился?» Проговорил более тяжелым голосом, что совсем не походил на мой старый. «Господин, у вас даже лицо помолодело 10 лет, и шрамов совсем нет». Она с интересом разглядывала меня. «Шрамов, говоришь, нет. Примерно так я и предполагал». Задумчиво протянул я. Съев всю принесенную еду, мне не удалось насытиться. Организм требовал еще и еще. Продолжение ужина тоже было приятным. Снова одевшись, сел за стол и стал вновь перечислять порядок ее действий. «Обязательно убеди их взять с собой как можно больше гоблинов. Плач, Лей слезы, напоминая тот случай с 10 грабителями. Но при этом не забывай рассказывать, насколько я был пьян и как сильно повреждена рука под повязками. Это должно притупить их бдительность. Если будут отказываться идти сегодня ночью, скажи, что завтра я собираюсь вернуться в городской лазарет долечивать руку. А сегодня пришел исключительно, чтобы развлечься со своей наложницей. Запомни, главное, чтобы Шаор пришел лично. Напомни, как много богатств в моей комнате, и что все унести можно только в бездонной сумке. Сама вспомнишь, что там навыдумывала про мои сокровища. Так, это понятно, задумчиво проговорил я. Да, господин, сказала Джун, медленно одеваясь и укладывая волосы в прическу. Когда зайдете в комнату, ты должна упасть на пол, неважно, где будешь находиться. Как только все окажутся в моей спальне, падай. Ты поняла? При этих словах я строго на нее посмотрел. «А знаешь что? Покажи мне, как ты тренировалась». «Господин, прямо сейчас?» Полураздетая Джун очень удивленно посмотрела на меня. Она простояла пару вдохов и, поняв, что отвечать я не собираюсь, резко упала на пол. «Господин, так правильно?» спросила она, лежа калачиком. «Нет же! Почему ты обхватила колени руками? Думаешь, это поможет, когда кто-то наступит тяжелым ботинком на твою глупую голову?» раздраженно произнес я. «Нет, господин, простите», — сказала Джун слегка обиженно. «Так, хватит разлеживаться на полу. Отправляйся к Шаору и поторопи их там, но не в ущерб количеству гоблинов. Понятно?» «Да, господин». Джун шустро поднялась, отряхивая одежду. Я закрыл за ней дверь на засов. Теперь же пришло время моих финальных изменений на сегодня. Я наполнил карту недостающим опытом. Снова разделся. Было бы жалко испортить хороший халат. Да и больших размеров одежды у меня дома практически не было. 98 из 180 ОС. Карта навыка. Хитиновый покров. 1 из 5. Ранг F. Описание. На теле появляется хитиновый покров из среднего размера пластин. Незначительно увеличивает защищенность тела. Взамен незначительно теряется подвижность. При изучении шанс успеха 84%. Шанс смерти 11%. Насыщение 10 из 10 ОС. Шансы совсем немного изменились в лучшую сторону. Возможно, я зря не повышаю параметр живучесть и выносливость. Но пока у меня нет лишних свободных очков характеристик. И очень надеюсь, что это всего лишь временно. Внимание! Изучить навык «Хитиновый покров» 10 ОС. Да нет? Тело начало нагреваться. На коже появились язвы, затем волдыри. Из нарывов потекла клейкая, густая, словно смола, жидкость. Ощущения были скорее неприятны в психическом плане, нежели физически было больно. Тяжело осознавать, что твое тело превращается в подобие арахнида, и что самое главное, эти изменения окончательны. Наверное, еще сложнее будет с этим смириться в дальнейшем, но другого выхода я придумать не смог. Тем временем жидкость растеклась по всему телу и начала застывать. Вся метаморфоза заняла от силы 10 минут. Вновь проснулся просто дикий голод. Благо Джун перед уходом принесла еще несколько тарелок еды. Я осмотрел руки, торс, ноги, ощупал лицо. Из необычного можно отметить, что ногти на руках заострились и стали толще в несколько раз. Трогая хитиновые пластинки на руке, ощущения были странными. Прикосновение чувствовалось, но как-то приглушенно. Я боялся, что тактильная чувствительность вообще пропадет, но это оказалось не так. Ножом хитин на руке получилось разрезать с небольшим усилием. Конечно, это еще не броня, но кожу распорол бы таким движением до мяса точно. И только после этого я подошел к зеркалу. Ну, что можно сказать? Это победа. Более страшного и неприятного существа я еще не встречал. Даже пауки-гвардейцы выглядели все же более естественно и не так отталкивающе. Все лицо заострилось и стало гладким, поблескивая в свете ламп. Нос стал более плоским, уши превратились в заостренные ракушки, а на ощупь стали как камень. Волосы пропали все, как и моя борода. На голове отчетливо были видны стыки хитиновых пластин, а глаза прикрывали прочные хитиновые веки. Но вот в движениях чувствовалась какая-то скованность. Попробовал открыть вторую пару глаз. Я впервые видел это со стороны. Смотрелось органично, словно так и задумывалось. К тому же, жало из правой руки выстреливало даже легче, чем раньше. Чувствовалось, что все эти изменения одной направленности и хорошо подходят друг другу. Потому как глаза тьмы в неактивном состоянии вообще нельзя было обнаружить на лице. Хитиновые веки столь плотно прилегали к лицевым пластинам, что сливались в одно целое. Чтобы удостовериться окончательно, накинул на себя нагрудник от моего старого среднего доспеха. Ожидаемо застегнуть его по бокам не удалось. По правде говоря, была крохотная надежда на первое время использовать хотя бы некоторые части от доспеха. Это бы прилично сэкономило мои личные средства. Насмотревшись вдоволь на получившегося монстра в зеркале, снял нагрудник и продолжил улучшать навыки. Ведь это было только начало. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Хитиновый покров»? 1 из 5. 20 ОС. Да, нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается прочность хитинового покрова. Второе. Размер хитиновых пластин уменьшается, увеличивается их количество, незначительно увеличивается подвижность. Третье. Размер хитиновых пластин увеличивается, уменьшается их количество, уменьшается подвижность. Четвертое. На хитиновых пластинах появляются небольшие шипы. 78 из 180. Выбираю второй вариант. Подвижность для меня более важна на данном этапе, так как защищенность теперь встает на второй план. Это до приобретения навыка «Малая ложь» я хотел использовать хитиновый покров по его непосредственному назначению и заменить мой средний доспех, после увеличения характеристики силы. Сейчас же меня интересует в этом навыке только возможность скрыть наличие у меня навыка регенерации и сделать приобретение хитиновых пластин вместо кожи максимально комфортным и необременительным. Средства у меня теперь некоторые есть. Можно будет на первое время рассмотреть средний доспех из не очень дорогих. А со временем подобрать что-нибудь из действительно приличных образцов. Процесс изменения начался рывком. Хитин быстро нагревается до красна. Мне на мгновение показалось, что еще немного, и тело сварится, словно яйцо в скорлупе. Но этого, слава великому Антеросу, не произошло. Вместо этого форма пластин начала слегка меняться. Они постепенно растеклись на большее количество маленьких, при этом ложась нахлёст. Теперь покров отдаленно напоминает чешую змеи. Новая проверка и снова попытка ножом проколоть хитиновый покров выявила, что поверхность стала чуть крепче, но ничего выдающегося. Хороший доспех из дубленной кожи по-прежнему прочнее. Зато сейчас уже ничего не сковывало мои движения, а это было самое главное. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Хитиновый покров»? 2 из 5. 40 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается прочность хитинового покрова. Второе. Толщина хитиновых пластин увеличивается, незначительно увеличивается прочность. Третье. Хитиновые пластины становятся гибкими, незначительно уменьшается прочность. Четвертое. На хитиновых пластинах появляются небольшие шипы. 38 из 140. Выбираю снова второй пункт. Эта метаморфоза проходит вообще незаметно с точки зрения болевых ощущений. Может, только чувство голода усилилось. Хитиновый покров словно набух по всему телу, а затем застыл. В среднем толщина увеличилась на палец. Да и выглядеть я стал, как будто уже облачился в доспех. Вот теперь прочность хитина при проверке ножом смогла меня удивить. Ковырять было неприятно. Пластина на руке поддавалась с трудом, и, кажется, теперь ее проще расколоть, нежели разрезать. С изменениями было покончено, как минимум на сегодня. А там, как пойдет, конечно.